«Реакторы вышли на рабочий режим», — пояснила Сулькра, открыв глаза. «Заканчиваю подключение подсистем. Прогноз — 42 минуты». «Серьезно», — уважительно кивнул глава корпорации. «Технологии республики поражают воображение. Не видел в Федерации ничего подобного. Я так понимаю, всем управляет кластер Искинов?» «Совершенно верно», — гордо заявила женщина-инженер. «На станции 48 ремонтных комплексов Харанис-80Т, объединенных в сеть. В моем подчинении только 8 таких. Есть еще 12 специализированных конструкционных модулей Харса-100К. Часть их я тоже могу задействовать». «Поразительно!» — польстил ей землянин, задумав выведать полезную информацию. «Но я не видел таких на рынке». «Седьмое поколение. Это оборудование не поступает в свободную продажу», — снисходительно пояснила Сулькра. «Хагданское, значит, лучшее». «Да-да, это точно. Хотел бы закупить некоторое количество элементов брони для замены. И 6 пульсаров в качестве ремкомплекта». «Этот вопрос в моей компетенции», — кивнула женщина. 40 больших пластин будет достаточно, плюс пульсары. Также я учту стоимость защищенных магистралей и дополнительных маневровых блоков, которые были установлены. Топливные баки, демонтированные с 2 грузовых палуб, смогу реализовать за половину рыночной цены. Такие мало где используются. В итоге 4 миллиона 340 тысяч кредитов». «Принимается», — кивнул Алекс, заверив предложенный договор своим идентификатором. «Да, а откуда здесь голова Шакка?» — небрежно спросила женщина, а землянин уловил неподдельный интерес. «Что?» Сулькра вывела на одну из голопанелей интерьер тактического зала, ткнув тонким пальцем в оскаленную морду, висящую на стене. В свое время землянин притащил ее с Нихонской станции. Алекс уловил сильное желание женщины получить этот уродливый трофей и решил порадовать инженера. Все-таки проделанная работа впечатляла. «У них Хонцев отобрал. Не знаю, откуда эти дикари его взяли», — улыбнулся глава корпорации. «Да, совсем забыл. Как раз хотел сделать небольшой подарок». «Мне?» Глаза Сулькры широко распахнулись, и она восхищенно приоткрыла ротик. «Но я не могу. Это же Шакка. Они давно вымерли». Алекс поспешил сделать шаг назад, поскольку от специалистки пошла волна таких флюидов, что он всерьез подумал, как будет предотвращать попытку изнасилования. Щеки женщины порозовели, а голос слегка охрип. «Это традиция моей планеты грязь», — строго сказал капитан. «Мы дарим особо ценные подарки, а в ответ рассчитываем на маленькую услугу». «Прямо здесь?» — прошептала Сулькра, потянувшись, подрагивающей от возбуждения рукой к застежке своего костюма. «Нет-нет!» — возмутился Алекс. «Услуга совсем другого рода. Генератор активных щитов модели Глунд-10М. Хочу его купить, но сейчас денег не хватает. Однако после посещения торговой системы ГАКС они у меня точно появятся». «Это можно устроить», — успокоилась женщина. «Скоро все подотчетное имущество отправится именно туда. Поступит на баланс торговой станции и будет в первую очередь реализовано среди членов Ордена. Сейчас сделаю резерв на свое имя. Ты сможешь выкупить его как мой представитель». «Отлично!» — обрадовался Алекс, получив инфопакет с координатами станции и именем ответственного за распродажу лица. Он отдал приказ ближайшему дроиду снять и доставить подарок в рубку. Радость женщины оказалась неподдельной. По щеке даже скатилась одинокая слезинка. «Похоже, этот Шакка приносит удачу», — заметил капитан, глядя на довольное лицо женщины. «Нет, по легенде, голова Шакка дает обладателю возможность создать крепкую семейную ячейку», — возразила Сулькра. «А, ну да, точно», — пробурчал Алекс, подумав, что ему пытались подсунуть малолетнюю Ашо именно из-за этой оскаленной морды. «Действительно, лучше избавиться от трофея побыстрее».